7. Следующие две недели у всех выдались хлопотными. Луис мало-помалу вникал в новую работу, хотя в начале семестра, когда после летних каникул в университет съедутся 10 тысяч студентов, одни уже законченные алкоголики и наркоманы, другие с дурными болезнями, третьи с тревожным расстройством из-за оценок или депрессии из-за того, что впервые уехали так далеко от дома, и наверняка найдется десяток анорексичных девиц с тараканами в голове. В общем, когда они все соберутся в кампусе, это будет уже совершенно другая история. А пока Луис разбирался со всеми тонкостями своей новой должности главврача университетской клиники, Рэйчел начала обустраивать дом. Гейдж был занят знакомством с новым окружением, что неизбежно подразумевало многочисленные синяки и шишки, и в первое время его ночной сон выбился из режима. Но к середине их второй недели в Ладлоу все пришло в норму. И только Элли, которой уже совсем скоро предстояло пойти в новый садик, оставалась перевозбужденной и взвинченной до предела. Безудержные приступы смеха сменялись периодами почти климактерических депрессий или вспышками гнева, причем на пустом месте. Рэйчел говорила, что это пройдет, когда Элли увидит, что садик совсем не так страшен, как она нафантазировала. И Луис с ней соглашался. Большую часть времени Элли была такой же, как раньше. Прелесть, а не ребенок. Вечерние посиделки с пивом в компании Джада Крэндалла уже стали доброй традицией. Когда у Гейджа наладился ночной сон, Луис начал приходить на каждый второй или третий вечер со своей собственной упаковкой. Он познакомился с Нормой Крэндалл, очень приятной пожилой женщиной с ревматоидным артритом. С тем самым старым недобрым ревматоидным артритом, что убивает столь многих стариков, которые в остальном совершенно здоровы и могли бы прожить еще долго. Однако Норма держалась отлично. Она не сдавалась боли, не выбрасывала белый флаг. Пусть болезнь одолеет ее, если сможет. Луис подумал, что она проживет еще 5 или даже 7 лет полноценной, хотя не особенно легкой жизни. Вопреки своим собственным правилам и убеждениям, он сам предложил ее осмотреть, расспросил, что назначил лечащий врач, и полностью согласился с его рекомендациями. Его слегка раздосадовало, что он ничем не может помочь. Однако доктор Уэйбридж держал болезнь под контролем, насколько это вообще было возможно в случае с Нормой Крэндалл. Внезапное резкое ухудшение не исключалось, но его все равно никогда не предвидишь заранее. Надо уметь принимать жизнь такой, какая она есть, иначе точно окажешься в маленькой комнатке с мягкими стенами и будешь писать письма домой восковыми мелками. Рэйчел тоже понравилась Норма, и они скрепили свою дружбу обменом рецептами, как детишки меняются бейсбольными вкладышами, начав с шарлотки от Нормы Крэндалл за бифстроганов от Рэйчел. Норма отлично поладила и с детьми Кридов, особенно с Элли, которая, как она говорила, вырастет настоящей красавицей, просто очаровашкой. «Хорошо еще Норма не называет ее просто душечкой, как того енота», сказал Луис Рэйчел в тот вечер в постели. Рэйчел так хохотала, что испортила воздух, после чего они смеялись уже на пару. Их громкий смех разбудил Гейджа за стеной. И вот настал первый день Элли в садике. Луис, уже освоившийся и в лазарете, и в поликлинике, взял выходной. Тем более, что на данный момент лазарет пустовал. Последняя пациентка, слушательница летних курсов, сломавшая ногу на лестнице, выписалась неделю назад. Он стоял на лужайке рядом с Рэйчел, держал на руках Гейджа и смотрел, как большой желтый автобус сворачивает с Милдрайв и подъезжает к их дому. Автобус остановился, передняя дверь открылась, наружу вырвался гул множества детских голосов. Элли оглянулась через плечо, бросив на родителей странный, беззащитный взгляд, словно хотела спросить, может быть, еще не поздно отменить неизбежное. Но по их лицам поняла, что время упущено, и все, что последует за сегодняшним днем, первым днем, уже неотвратимо, как развитие артрита Нормы Крэндалл. Отвернулась и поднялась по ступенькам автобуса. Двери сомкнулись у нее за спиной, как зубы дракона. Автобус отъехал, Рэйчел расплакалась. «Ну, ради бога, не плачь», — сказал Луис. Он сам чуть не плакал. «Это всего на полдня». «Полдня — это много», — буркнула Рэйчел и расплакалась еще сильнее. Луис обнял ее, а Гейдж с довольным видом обхватил обоих родителей за шею. Обычно, когда Рэйчел плакала, Гейдж тоже куксился. Но не в этот раз. «Он заполучил нас обоих в свое полное распоряжение», — подумал Луис. «И он, черт возьми, это знает». Они с беспокойством ждали возвращения Элли, пили слишком много кофе и рассуждали о том, как проходит ее первый день в новом детском саду. Луис ушел в дальнюю комнату, где собирался устроить свой кабинет, и сидел там без дела, перекладывая бумаги с места на место. Рэйчел слишком рано начала готовить обед. Когда в 10:45 зазвонил телефон, Рэйчел схватила трубку после первого же звонка. Луис встал в дверях между кухней и кабинетом, уверенный, что это звонит воспитатель Элли, чтобы сообщить, что девочка им не подходит. Желудок дошкольного образования не смог ее переварить и извергает обратно. Но это была Норма Крэндалл. Она сказала, что Джад собрал последнюю кукурузу и что они могут ею поделиться. Луис отправился к Крэндаллам с хозяйственной сумкой и попенял Джаду, что тот не обратился за помощью. «Да она все равно большей частью дерьмовая», — отмахнулся Джад. «Пожалуйста, не выражайся при мне», — сказала Норма. Она вышла на крыльцо с холодным чаем на старинном подносе с рекламой Кока-Колы. «Прости, любимая, мне так стыдно». «Ни капельки ему не стыдно», — сообщила Норма Луису и присела, поморщившись от боли. «Видел, как Элли садится в автобус», — сказал Джад, закуривая Честерфилд. «С ней все будет в порядке», — добавила Норма. «Почти всегда так и бывает». «Почти», — мрачно подумал Луис. Но с Элли вправду все было в порядке. Она вернулась домой ровно в полдень, сияющая, с улыбкой до ушей. Ее нарядное синее платье на первый день в садике развивалось над исцарапанными коленками, на одной из которых красовалась свежая ссадина. В руке она сжимала рисунок с двумя то ли детьми, то ли подъемными кранами на ножках. Одна ее туфля расстегнулась, одна лента для волос бесследно исчезла. Элли выскочила из автобуса с криком: «Мы пели у старика Макдональда, была ферма! Мама, папа, мы пели у старика Макдональда, была ферма! Как в старом садике!» Рэйчел посмотрела на Луиса, который сидел у окна, держа на коленях Гейджа. Малыш почти уснул. Во взгляде Рэйчел было что-то печальное, и хотя она тут же отвернулась, Луис испытал острый приступ паники. «А ведь мы и вправду когда-нибудь постареем», — подумал он. «Такова жизнь. Для нас не сделают исключения. Дети взрослеют, а мы стареем». Элли подбежала к нему, пытаясь продемонстрировать картинку и свежую ссадину на коленке, а также рассказать про «У старика Макдональда была ферма» и про миссис Берриман, и все это одновременно. Чёрч тёрся о её ноги, и она не упала только чудом. «Тише», — сказал Луис, целуя дочь. Гейдж заснул, не обращая внимания на суматоху и шум. «Сейчас я его уложу, и ты мне всё расскажешь». Он понёс Гейджа наверх, по лестнице, освещенной косыми лучами тёплого сентябрьского солнца. Но на верхней площадке его вдруг пронзило дурное предчувствие. Луиса как будто накрыло волной темного ужаса. Он резко остановился и в изумлении огляделся, не понимая, что это вдруг на него нашло. Еще крепче прижал к себе сына, сдавил его так, что тот недовольно зашевелился. По рукам и спине Луиса пробежали мурашки. «Что такое?» — подумал он в страхе и растерянности. Сердце бешено колотилось, волосы на голове едва не шевелились. Он почувствовал, как к глазам приливает адреналин. Будучи врачом, Луис знал, что когда человек испытывает сильный страх, его глаза действительно вылезают из орбит. Не просто широко открываются, а выпучиваются из-за резкого скачка кровяного и внутричерепного давления. «Что за чёрт? Привидение? Господи, мне и вправду почудилось, будто что-то прошло совсем рядом и едва меня не задело. Я его почти видел». Внизу скрипнула входная дверь. Луис Крид подскочил и с трудом сдержал крик, а потом рассмеялся. «Это выверты психики, внезапный страх, беспричинный озноб, кратковременное помутнение сознания. Такое бывает и тут же проходит. Что там говорил Скрудж призраку Джейкоба Марли? «Почём я знаю? Может быть, вы? Это вовсе не вы, а не прожаренные картофелины. Может быть, вы явились не из царства духов, а из духовки?» Чарльз Диккенс, возможно, и не догадывался, насколько это верно. И с психологической, и с физиологической точки зрения. Призраков не существует. Во всяком случае, Луису они не встречались. За свою врачебную практику он засвидетельствовал смерть 2 дюжин человек, однако ни разу не видел, как душа покидает тело. Он отнёс Гейджа в детскую и уложил в кроватку. Но когда укрывал сына одеяльцем, у него по спине вновь пробежал холодок, а перед мысленным взором внезапно возник выставочный зал дяди Карла. В том зале не было ни новых автомобилей, ни телевизоров самых последних моделей, ни посудомоечных машин со стеклянной передней панелью, чтобы наблюдать за волшебным процессом пенообразования. Там были только гробы с поднятыми крышками, подсвеченные тщательно скрытыми лампами. Брат его отца был владельцем похоронного бюро. «Господи Боже, зачем эти страсти? Гони их прочь!» Луис поцеловал сына и спустился вниз послушать рассказ Элли о её первом дне в новом садике.